113-й километр Амутище. Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и безучастно разглядывала мглу за окном, прижимая к губам кружевной платочек. Не дать не взять, копия с неутешного горя. Копия с тебя, Ерофеев. Сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся. Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарование, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала. Вот. Человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает. Ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности? О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что же мне все-таки сказать? «Княгиня!» — позвал я тихо. «Ну чего тебе?» — отозвалась княгиня, глядя в окно. «Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины. Вот чего! Не болтай ногами, малый. Это не гармонь, а переносица. Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь». «Это мне это? В моем-то положении молчать? Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки?» Жаль, что я забыл, о чем эта загадка. Но помню что-то очень важное. Впрочем, ладно, потом вспомню. Женщина плачет, а это гораздо важнее. О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад. И слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять на показ. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме скорби и страха. И после этого смех у них публичен, а слезы под запретом. О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом. Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности. Я подумал и сказал: «Княгиня! А, княгиня! Ну чего тебе опять? Нет у тебя уже гармонии, не видно. Чего ж тебе тогда видно? Одни только кустики». Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь: «Сам ты кустик, я вижу». Ну что ж, кустик так кустик. Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину. О чем же все-таки это важное? Слушай-ка, княгиня, а где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа. Чего ты мелешь? Честное слово, с тех пор не видел. Где он, твой камердинер? Он такой же твой, как и мой, огрызнулась княгиня и вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула: «Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Ненавижу!» И скрылась. «Вот это да!» — протянул я восторженно, как давеча декабрист. «Ловко она меня отбрила. И ведь так и ушла, не ответив на самое главное. Царица небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих дай припомнить. Камердинер!» Я позвонил в колокольчик. «Камердинер!» Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал с пьяну ходить во всем желтом до самой смерти. Так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит. «Знаешь что, Петр, я спал сейчас или нет? Как ты думаешь, спал?» «В том вагоне, да, спал». «А в этом нет?» «А в этом нет». «Чудно мне это, Петр. Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое. А то, знаешь, опять мне делается тревожно. Значит, Петр, если тебе верить, я в том вагоне спал, а в этом проснулся, так?» «Не знаю. Я сам спал в этом вагоне». «Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил?» «Почему?» Да зачем мне тебя было будить? В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том, зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся? Ты не путай меня, Петр, не путай. Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль. Какая же эта мысль? А вот какая. Выпить у меня что-нибудь осталось? А мутище Леонова. Нет-нет, ты не подумай. Это не сама мысль, это просто средство, чтобы ее разрешить. Ты понимаешь, когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если бы я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан. Не очень заметно, что я расщеплен? Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла. Но это ничего. Рожа — это ничего. И выпить тоже нет ничего, — подсказал Петр, встал и зажег канделябры. Я встрепенулся. Хорошо, что ты зажег, хорошо. А то, знаешь, немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас. А где же твоя княгиня, Петр? Она давно уже вышла. Куда вышла? Храпунова вышла. Она из Петушкова ехала у Храпунова. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове вышла. Какое еще Храпунова? Что ты все мелешь, Петр? Ты не путай меня, не путай. Так, так, самая главная мысль. Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему, понятия не имею. Да, да, да, вот теперь яснее. Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте. Он дома у себя ходил в тапочках и шлафроки, а я нет. Я и дома без шлафрока, и на улице в тапочках. А Шиллер-то тут при чем? Да вот он при чем. Когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское, опустит и пьет. Хорошо. А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу», и умер. Петр все глядел на меня, стоя надо мной, и все еще мало что понимал. «Отведи глаза, пошляк! Не смотри! Я мысли собираю, а ты смотришь!» Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню. Был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык, кто же сейчас не пьет? Есть у нас что-нибудь выпить, Петр? Нет ничего. Все выпито. И во всем поезде нет никого? Никого. Так, я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И что это что-то тоже было странно. И дума тяжелая была дума. Что я делал в это мгновение? Засыпал или просыпался, я не знаю. И откуда мне знать? Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бдение. Я продремал так минут 12 или 35. А когда очнулся, в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. Оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал, как труп в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался. «Камердинер!» В дверях появился Петр с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди. Ты тоже весь мокрый, почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?» «Я ничем не хлопал, я спал». «Кто же тогда хлопал?» Петр глядел на меня, не моргая. «Но это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить. А чтобы заглушить, надо выпить». «А у нас есть что-нибудь выпить?» «Нет ничего. Все выпито». «И во всем поезде никого-никого?» «Никого». «Врешь, Петр».